На этой новости я и закончил свою пресс-конференцию. Последнее сообщение всех журналистов очень заинтересовало, но я извинился и вернулся в гостиницу. Часть чемоданов и сумок уже громоздились в холле, занимая половину всего свободного пространства. Серега стоял возле горы вещей и, по-моему, тихо матерился. Я поднялся в номер и переоделся, как мы решили, в одежду с нашими логотипами и кожаные черные штаны. Солнышко было одето так же. Мы были похожи на двух рок-музыкантов, а если еще поставить рядом Серегу, то получится целая банда. Я имею в виду музыкальная, а не криминальная. Хотя, если ночью все выйдем в наших черемушках на улицу, то и за криминальную легко сойдем. Спустившись вниз, я увидел Серегу в точно таком же прикиде, как у нас с Солнышком. Ну вот, вся банда в сборе. Втроем мы вообще смотрелись отпадно, хоть сейчас на плакат какого-нибудь рок-фестиваля. Работники отеля помогли вынести наши сумки и 11 чемоданов. Мне эта картина напомнила строчки из стихотворения Маршака «Мистер Твистер». Следом. 4. Идут. Великана. 24. Несут чемодана. До 24 чемоданов мы пока не дотягивали, я же не владелец заводов, газет, пароходов, но, зато, я уже и не мистер, а целый сэр. Я прочитал вслух это стихотворение Солнышку, и та залилась таким заразительным смехом, что я сам, невольно, громко рассмеялся. Даже не улыбчивый Серега, оглядев нашу кучу вещей, заулыбался. Подошедший Неделин, услышав мое декламирование известного классика советской поэзии, тоже широко улыбнулся. «Ну раз умолчи-молчи, настроение хорошее, значит дома нас не ждут всякие гадости от кровавой гбни». Я быстро сходил в сейфовую комнату и забрал письмо королевы, а потом отдал ключ от ячейки Линде. Когда я передавал ей ключ, она ухитрилась незаметно погладить мою руку. Видимо, так она еще раз попрощалась со мной. Я ей моргнул двумя глазами, что, мол, прекрасно понял ее жест, и улыбнулся. «По русскому обычаю», — сказал я на родном языке, повернувшись к своим, — «надо посидеть на дорожку, а то дороги не будет». Все уселись там, где стояли, даже Линда за стойкой, не поняв, что я сказал, но догадавшись по нашему поведению, тоже села на стул, а я уселся на чемодан, который стоял ближе всех ко мне. Солнышко села на соседний чемодан и поцеловала меня. «В русском обычае про поцелуй на дорожку ничего не говорится», — сказал, улыбаясь, я. «Теперь будет, очень веско и лаконично, в стиле древних спартанцев», — ответила Солнышко. «Крыть мне было нечем, поэтому я решил молча согласиться». В этот момент в двери гостиницы вошел Стив и очень удивился всем сидящим в холле. «А что это вы все сидите?» — удивленно спросил он, глядя на меня. «Русский обычай такой. А теперь, с Богом», вторую фразу я сказал по-русски. Но Стив уловил смысл, увидев, что все разом встали. «Ты, я надеюсь, машину побольше для нас взял?» «Конечно, я же знал, сколько у вас чемоданов и музыкальных инструментов. Поэтому пригнал Ford Econoline, в нем все и все спокойно уместится. Мы таких 5 машин на фирму только месяц назад купили, они у нас для подобных случаев и предназначены. Звезды всегда с собой таскают много сценического багажа, поэтому я ничему уже не удивляюсь. Те же 4 великана отнесли багаж к белому огромному Форду и быстро загрузили его в просторное багажное отделение. Полицейский пост уже сняли, но вместо журналистов, на их месте, появились поклонники нашей группы. Видимо, из газет узнали, где мы остановились и приехали нас проводить. Их было человек 25, но самое интересное, у каждого в руках была наша пластинка. Ага, за автографами прибыли. Я махнул нашим, и мы быстро подписали им пластинки. Глядя на их счастливые лица, я понял, что на такое благое дело не надо жалеть свое время. Если что, по пути наверстаем. По дороге мы заехали в банк, и я положил в арендованную ячейку документы на мою фирму. Пока оформляли ячейку, я успел бегло просмотреть бумаги. Все было в порядке, только нотариус решил надо мной подшутить и назвал мою фирму Kings & Queens. На удивление, до аэропорта мы доехали быстро. Стив пошел договариваться с местными работниками отделения погрузки багажа, мы втроем, без Солнышка, потихоньку все выгрузили из машины. Когда подошли трое носильщиков с тележками, то им оставалось только аккуратно положить на них наш багаж. Гитару я сдавать в багаж не стал, поэтому нес ее в футляре в руке. В аэропорт у нас ждал очередной сюрприз в виде толпы народа и даже одной телекамеры. Но оказалось, что нас приехали провожать сам принц Эдуард и леди Ди, поэтому и был такой повышенный ажиотаж. Хотя, судя по бейсболкам и флагам, и наших фанатов среди провожающих было довольно много. Они нам радостно махали флажками и дудели в трубки. Мы под взглядами толпы и телекамеры чинно, по протоколу, поприветствовали его высочество принца Эдуарда и леди Диану. Стив с Неделиным пошли сдавать наш багаж, а мы в это время направились в специальный зал для делегации и королевских персон, где удобно расположились в креслах и немного расслабились в отсутствие десятков любопытных глаз. «Я специально приехал, чтобы вас проводить», — сказал Эдуард. «И леди Диану с собой захватил, она хотела попрощаться со Свитлейн. Но главное, я приехал выполнить поручение ее величества, так как королева откуда-то узнала, что ты, сэр Эндрю, не стал заказывать себе особый нагрудный знак на заколке, который рыцари-бакалавры могут носить на одежде для обозначения своего статуса. Поэтому она сделала это сама и передает его тебе в качестве ответного подарка за прекрасный концерт. Это очень приятно, что ее величество заботится обо мне и что наш концерт ей понравился», — сказал я растроганным голосом. «Я хотел сам заказать знак, но закрутился и совсем забыл об этом. Так что передай от меня огромное спасибо королеве за внимание к моей скромной персоне. И еще ее величество решило отблагодарить Свитлейн за замечательное исполнение песни о королевах. В качестве подарка она передает тебе, Свитлейн, брошь, которую носит жена или невеста рыцаря. Она считает тебя невестой сэра Эндрю, поэтому ты можешь носить ее, но называться леди ты сможешь только тогда, когда выйдешь за сэра Эндрю замуж». Вручить брошь от своего имени королева попросила леди Диану. Леди Ди встала, поэтому встали мы все и вручила солнышку среднего размера красную коробочку. «Брошь пока без бриллиантов», — сказала Ди, — «но когда ты станешь женой сэра Эндрю, то ее величество вручит тебе уже бриллиантовую брошь». «Спасибо огромное», — ответила солнышко восхищенно, — «королеве и тебе, за то, что приехала лично вручить мне этот замечательный подарок». Солнышко сразу открыло коробочку, немного полюбовалось и прицепило на куртку довольно крупную золотую брошь в виде солнца с лучами, короной и мечом в центре на красном фоне. Ее светящееся счастьем лицо говорило всем, что ее очередная заветная мечта сбылась. Хоть официально ее нельзя называть леди, но среди своих мы будем теперь так ее называть. «Я слышал», — спросил у меня Эдуард, — «что наш клип уже смонтировали. Вы его видели?» «Так и не успели», — сказал я извиняющимся голосом, — «но Тедди сказал, что ты здорово сыграл. У вас кассета далеко?» «Нет», — ответила еще находящаяся под впечатлением от подарка солнышко, — «мы как знали и не стали класть ее в чемодан. Сейчас я ее достану из пакета». Принц попросил узнать у одного из своих охранников, где здесь, в зале вылета, есть видеомагнитофон и можно просмотреть кассету. Охранник ушел, а потом с ним вернулась, немного оробевшая при виде принца, служащая аэропорта, и провела нас всех в специальную техническую комнату, где находился служебный видеомагнитофон. Она вставила нашу кассету и вышла. Мы впятером уставились внимательными взглядами в экран. И вот перед нами возник Виндзорский замок, зазвучали барабаны, пошла песня, а потом появилось солнышко. Она даже ойкнула от неожиданности. Да, замечательно она выглядела в клипе, особенно в этом платье, мастерски сделанном под старину. В этот момент я почувствовал, как чья-то рука гладит мою руку. Это была Ди. Она, как и Линда, хотела прикоснуться ко мне на прощание. Я сжал ее ладонь в своей и кивнул головой. Ди расплылась в улыбке. Солнышко, увлеченное просмотром клипа, ничего не заметила. А я даже пропел про себя от удовольствия две первые строчки знаменитой песни из кинофильма «Кавказская пленница». «Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен». Когда на экране появились мы с принцем, я понял, что Тедди ничего не приукрашивал, когда говорил о нас. Действительно, мы с принцем получились очень хорошо. Принц тоже впился взглядом в экран и ничего не замечал вокруг. Когда в конце пошли титры, только тогда он выдохнул. «А здорово у нас получилось», — сказал он. «Я сразу, когда приеду во дворец, расскажу ее величеству, что у нас получился замечательный клип». «Мне тоже очень понравилось», — ответила довольная солнышко, — «не зря старались. У всех все прекрасно получилось. А тебе, Ди, понравился клип. «Очень», — ответила улыбающаяся Ди, и только мы вдвоем с ней знали, чему она так радостно улыбается. «Вы все отлично сыграли свои роли». В этот момент нас нашел Стив и сказал, что пора идти, ведь мы хотели еще в Duty Free Shop сувениров купить. Я поцеловал на прощание Ди, а солнышко поцеловало принца. Он застеснялся, но быстро справился со смущением. Мы же с ним обменялись крепкими рукопожатиями и, выйдя из комнаты, направились в разные стороны. Я с солнышком и Серегой отправился на паспортный контроль вслед за Стивом, а Эдуард с охраной и Ди пошли в сторону центрального выхода из здания аэропорта. Перед паспортным контролем мы простились уже со Стивом, который сказал, что будет ждать нас в Лондоне через месяц. П.С. Уважаемые читатели, в связи с тем, что администрация и незаконно, нарушив все пункты договора и статья 209 ГК РФ, заблокировала мне доступ к моему профилю 22,23, 24 и 25 июля и лишила меня возможности продолжать выставлять новые главы моего романа «Новый старый 1978». Книга третья. Я выставил эту главу только сегодня, 25 июля. Администрация своими противоправными действиями нарушила и ваши права, как потребителей купленной вами услуги. То есть, администрация и может проделать это опять в любой момент, руководствуясь своими прихотями. Поэтому, уважаемые читатели, если вы, в очередной раз, не увидите продолжение моей книги в течение 2 дней, значит меня опять забанили. Предлагаю вам в этом случае перейти на страницу моего романа ВКонтакте HTTPS. Паблик 197 227 703 и узнать, что на самом деле происходит и обсудить сложившуюся ситуацию. Возможно, я именно там, буду, в случае моего очередного бана, выкладывать новые главы, чтобы читатели могли регулярно читать мою книгу, не завися от сумасбродства администрации. Так как с 24 июня администрация сайта и запретила мне отправлять благодарственные письма покупателям моих романов, я смогу рассылать их только тем, кто отправит мне награду, но это уже похоже на вымогательство денег у читателя. Администрация признала, что ошибки были допущены ей из-за технического несовершенства их сайта, но срок бана не сократила. Спасибо всем читателям, кто поддержал меня в борьбе с произволом администрации. Глава 3. Мы в Москве. От здания аэропорта Хитроу до трапа самолета нас подвезли на специальной машине. То ли администрация увидела, что нас приехал проводить сам принц Эдуард, то ли мы стали настолько популярны после концерта, на котором была королева, но почести нам оказывали почти королевские. Неделина с нами не было, он проходил по другой категории авиапассажиров и, видимо, его вместе со всеми подвезут позже на автобусе. Первого, то есть первую, кого мы увидели у трапа нашего родного самолета Ил-62 метра, была да, именно она, стюардесса по имени Жанна. Мы друг друга сразу узнали и Жанна, заулыбавшись, поздоровалась с нами. «Как ваши гастроли?» – спросила она у нас. «Замечательно», – ответил я, пропуская солнышко вперед, чтобы она поднималась вверх по трапу. Нас полюбила вся Англия и даже королева пела с нами нашу песню. Да, мы читали английские газеты. Такой потрясающий успех. Мы поднялись на борт самолета и прошли на наши прежние места, на которых летели в Лондон. Прошло 6 дней, а впечатление такое, как будто ничего и не изменилось. Солнышко я посадил опять к иллюминатору. «Ну что, как ты, моя леди?» — спросил я девушку, не называя причины моего беспокойства за нее. «Пока хорошо, сэр Эндрю», — ответила солнышко и поцеловала меня. «Какой же ты у меня заботливый. Не волнуйся, когда ты рядом, то я становлюсь смелой. Ты же теперь дважды герой, поэтому я спокойна. Я еще и рыцарь на белом коне, который спас тебя, леди солнышко. И обрати внимание, что и брошь сделана в виде солнышка, как по заказу для тебя. Так что ты теперь вдвойне леди солнышко. Я видел, что любимой было приятно, когда я называю ее леди. Мне тоже, по первости, было приятно, но я уже как-то привык и сейчас спокойно все воспринимаю и не реагирую на это. А все-таки отличный клип у нас получился, и не зря я требовал повесить на место замковые ворота», — добавил я и немного откинул назад свое кресло. Они великолепно смотрелись в кадре. Надо было спросить у Тедди, оставили их висеть на месте или опять унесли в хранилище. Тут появилась основная масса пассажиров, которые, продвигаясь по проходу вдоль салона, узнавали нас и с улыбкой кивали в знак приветствия. Мы тоже им кивали в ответ. Нас узнавали и нам кивали и наши русские, и англичане. Мы стали популярны как в Великобритании, так и в СССР. Концерты, газеты, журналы и телевидение сделали нас известными по всей Европе и, судя по словам Стива, даже в Америке. Серега сразу достал из своей сумки две толстые инструкции на синтезатор и магнитофон и собрался весь полет внимательно их изучать. Я ему еще добавил инструкцию от микшерского пульта, все равно он с ним теперь будет работать. В проходе появился Неделенный, сказав нам, что с багажом все в порядке и квитанции у него, занял свое прежнее место в салоне на несколько рядов впереди нас. Потом нас всех сидящих посчитала Жанна и самолет стал выруливать на взлетную полосу. Солнышко немного напряглась и сжала руками подлокотники своего кресла. Я положил свою ладонь на ее руку и тихо сказал: «Леди, это самые смелые женщины на свете. Посмотри на рыцарскую брошь и вспомни Виндзорский замок, тебе сразу станет спокойней». Чтобы окончательно успокоить солнышко, я ее поцеловал, и ее неожиданно отпустило. В ее глазах еще было видно легкое чувство тревожности, но страха в них уже не было. «Молодец», — похвалил ее я, — «ты стала настоящей леди». «Настоящей леди я стану тогда, когда ты возьмешь меня замуж», — ответила солнышко, уже практически спокойным голосом. «Через год, как я и обещал, мы с тобой поженимся». Солнышко счастливо улыбнулось и крепко прижалось ко мне. «Я так тебя люблю», — сказала она шепотом, чтобы Серега не слышал. «И я тебя люблю, так что подождать придется всего только год». Когда самолет оторвался от земли, солнышко уже спокойно смотрело в иллюминатор на постепенно уменьшающиеся внизу дома, Темзу и ниточки дорог. Я был рад за нее и за себя, потому что мне удалось избавить ее от страха полета. Нам придется часто летать на самолетах, поэтому видеть, как она каждый раз мучается, было для меня очень тяжело. Когда погасла табличка о том, что можно отстегнуть ремни, к нам подошла Жанна и попросила у нас автографы, сказав, что это лично для нее, так как прошлые наши автографы у нее выпросила ее младшая сестренка. «Держи, это тебе от нас подарок», — сказал я и достал из пакета наш английский диск. Он только сегодня поступил в продажу, но уже успел стать музыкальной редкостью. На нем есть наши автографы, мы специально заранее приготовили таких несколько штук для подарков друзьям. Радость Жанны невозможно было передать. Радость и гордость, потому, что я назвал ее нашим другом. «Спасибо огромное», — воскликнула счастливая Жанна, «моя сестренка будет в восторге от того, что у нее и у меня есть еще одна ваша пластинка». Сидящая рядом солнышко уже не ревновала меня к Жанне, так как поняла, что все это делается мною без всякой задней мысли, от души и от радости приближающегося дома, а может просто стало по-женски немного мудрее. Потом другая стюардесса провезла по проходу тележку с напитками, сувенирами и сладостями. Даже свежие английские газеты там лежали. Я их сегодня не читал, поэтому утром, в гостинице, их просто все взял со стойки и положил в один из чемоданов. Я купил все три, что были, и решил посмотреть, что писали о нас. Солнышко положило голову мне на плечо и тоже пробегало глазами заголовки статей, пока я вчитывался в текст. На пятой странице была напечатана статья о нас, о вчерашнем концерте и о поющей королеве. Там было три большие фотографии и статья получилась на всю страницу. Две фотографии были с нами, а одна с Ее Величеством, поющей стоя нашу песню. Автор статьи в превосходных эпитетах описал наш концерт. Конечно, ведь королева, априори, не может петь плохую песню плохой группы. Я показал статью Сереге, озвучив свою точку зрения, и мы вместе посмеялись. Затем стали разносить подносы с едой. В этот раз Жанна привезла нам обед и спросила: «А вы успели зарегистрировать песню про меня?» «Попытался», — ответил я. Для этого нужен был дословный перевод на английский, но тогда бы получилась не песня, а полная билиберда. «Завтра утром поеду в ВАП и там спокойно ее зарегистрирую». «А почему ты спросила про песню?» «Мы с подружками ее уже вовсю поем, да и наши летчики тоже. Всем она очень нравится, как бы кто ни услышал и себе авторство не присвоил. Не переживай, я разберусь, если что». Свидетелями моего исполнения был весь самолет. «А правда, что вы теперь настоящий рыцарь и вас следует называть сэр Эндрю на английский манер?» «Правда». Вот статья о нас в сегодняшней английской газете. Там, где упоминают обо мне, всегда теперь ставят перед моим именем слово «сэр». Вот здорово. А правда, что вас в рыцари произвела сама королева. И это правда. Два касания церемониальной шпагой меня, коленопреклоненного, и я рыцарь. Я вам подарю одну открытку, где это хорошо видно. Я достал из сумки одну из фотографий открыток, которые мне сделал Стив и поставил свой автограф. Жанна была просто на седьмом небе от счастья. «Спасибо огромное!» – воскликнула Жанна. «Я ее в край зеркала вставлю, на видное место, чтобы мы с сестренкой, когда будем в него смотреться, выдели вашу фотографию». Потом мы немного вздремнули под монотонный и убаюкивающий гул двигателей самолета. Солнышко спало у меня на плече, а я этого даже не почувствовал, так как сам провалился в глубокий сон. Устали мы с ней за эти гастроли. Дома надо хоть денька два отдохнуть, да не дадут ведь. Чем-нибудь обязательно озадачит по самое не могу. Чувствую, придется мне встречаться с Андроповым. Он ведь, наверняка, знает, что я везу письмо Брежневу. Поэтому для Андропова придется подготовить еще одного предателя. Я напряг память и вспомнил о полковнике БГУ КГБ СССР, а затем службы внешней разведки, Олеге Гордеевском. Он стал работать против советской разведки с 1974 года, будучи сначала заместителем резидента, а потом и резидентом СССР в Дании. Имел у англичан оперативный псевдоним Ovation. Передал английской разведке СИС-6 сведения о планах терактов и готовящейся политической кампании по обвинению США в нарушении прав человека. В 1980 году был отозван в Москву. Ему поручили подготовить документы по истории операций БГУ в Англии, скандинавских странах и австралийско-азиатском регионе, что дало ему возможность работать с секретными архивами БГУ. Во время визита Горбачева в Великобританию в 1984 году он лично поставлял ему разведданные. Еще раньше Горбачева их получала Маргарет Тэтчер. Именно Горбачев назначил Гордеевского помощником резидента в Лондоне. В 1985 году его выдал Алдрич Эймс, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Будучи в Москве, под строжайшим наблюдением проверявших его органов, Гордеевский ухитрился сбежать во время утренней пробежки, в трусах и с целлофановым пакетом в руках. Перед этим он приехал из Москвы в Ленинград, потом добрался до района советско-финской границы, где его подобрали британские дипломаты и потом провезли через наши пограничные КПП в багажнике дипломатической машины. Но вот проснулось солнышко, и я ей сразу вручил шоколадку и бутылку кока-колы, купленных в дьюти-фри. Она чмокнула меня в знак благодарности и принялась разворачивать лакомство. Пусть ест, мы столько калорий сожгли во время наших выступлений, что солнышко даже немного похудело. Серега, судя по его сосредоточенному виду, вообще не спал и занимался изучением инструкций купленной техники. Неожиданно объявили, что самолет снижается, и мы пристегнули ремни. Вот мы и на посадку пошли, осталось совсем немного и приземлимся. Солнышко абсолютно спокойно смотрело в иллюминатор, пытаясь разглядеть что-то в уже темном московском небе. «Смотри», — воскликнуло солнышко, — «уже видны огни Москвы. Скоро сядем и увидим наших. Как же я соскучилась по своим девчонкам, я тебе передать не могу. Надо будет несколько подружек к нам на выходные пригласить. Ты не против?» «Конечно, пригласи. Я сам жутко по школе соскучился. Машку Колесову обязательно позовем и Ленку из параллельного. А завтра вечером обязательно заедем к моим родителям и повидаемся с ними. Я тоже по ним очень соскучилась». Вот произошло касание, и мы все дружно захлопали, благодаря экипаж за прекрасный полет. Ну вот мы и на родной земле. Подали трап, и пассажиры стали выходить из самолета. Мы попрощались с Жанной, сказав, что скоро опять увидимся. Зал прилета Шереметьево встретил нас кучей народа и многоголосой толпой встречающих. Сквозь этот шум пробивался организованный хор голосов, скандирующих «Дима» уже с русским акцентом. «Да, это наши фанаты», завидев нас издалека, кричали и махали флажками. Багаж подали быстро, к тому же мы заранее договорились с носильщиком, что он отвезет наши вещи к машине. Увидев, сколько у нас багажа, он позвал еще одного помощника с тележкой. Неделин, получив свой багаж, попрощался с нами, сказав, что был рад нас сопровождать в этой поездке и готов, если партия прикажет, еще раз слетать с нами в Лондон. А почему бы и нет? Мы к нему уже привыкли, но пока загадывать не будем. У нас целый месяц впереди. Я заметил сквозь толпу сияющее лицо Димки, который дирижировал командой встречающих. Апа, и здесь нарисовалась телекамера. Неужели по нашу душу? Мы обнялись с Димкой, который сразу сказал, что телевизионщики снимают именно нас и хотят взять у меня интервью. Да, правильно я сделал, что вызвал еще дополнительно 10 наших фанов, из них образовалась очень впечатляющая толпа. К ним присоединились другие встречающие и получилась настоящая встреча популярных советских музыкантов, вернувшихся на родину. Пока мы целовались и жали руки нашим фанатам, телевизионщики все это снимали. Солнышко завалили цветами, но не только наши друзья, но и другие, абсолютно незнакомые люди, кто тоже пришел нас встретить и поздравить с грандиозной победой в Англии. В общем, собралась внушительная масса людей, сквозь которую с большим трудом пробился корреспондент центрального телевидения с микрофоном в руке. На нас направили камеру и два включенных Юпитера. «Здравствуйте», — обратился ко мне мужчина лет 30, — «поздравляем с успешным возвращением на родину. От лица всех ваших поклонников мы поздравляем вас с оглушительной победой в Великобритании. Расскажите, в двух словах, как проходили ваши гастроли. Было очень интересно, но приходилось много работать. Работать в студии, на сцене и на съемках наших клипов», — ответил я, улыбаясь в камеру. «Но у нас все получилось. Наши песни были благосклонно оценены даже королевой Елизаветой II. Лондон – это музыкальная столица западного мира, и мы ее покорили. Англичане теперь любят русских не только за прекрасный балет, но и за наши замечательные песни. Вас королева произвела в рыцари за ваш героический поступок. Не только за это, но и за наши песни тоже. Мы смогли покорить сердца англичан прежде всего нашими песнями». Полчаса назад в программе «Время» был показан сюжет о ваших подвигах с двумя террористами из Ира. Как вам это удалось? Я успел заметить подозрительный мотоцикл, который следовал за нами, и смог правильно среагировать в той ситуации. Благодаря моим занятиям спортом, мне удалось обезоружить одного из террористов, а потом приехала полиция, в результате чего они наградили меня королевской медалью за отвагу. А не могли бы вы продемонстрировать их всем нашим телезрителям? «Вот они», — сказал я, достав из сумки два футляра с наградами. Знак рыцаря я повесил на шею, а медаль держал в руке. Это награды не только мне, но и всем советским людям. Я уверен, что они бы тоже не испугались в подобной ситуации и дали достойный отпор террористам. У вас в Англии вышел новый музыкальный альбом. Как его встретили английские любители музыки? Весь тираж нашего альбома был раскуплен за считанные часы. В магазины по продаже грампластинок стояли очереди из желающих купить его. В результате фирма EMI наградила нашу группу золотым диском за более чем миллионные продажи нашей пластинки. Да, это еще одна достойная победа. Спасибо за ваше интервью. Надеемся услышать еще много новых ваших песен. Спасибо вам и привет всем телезрителям от только что прилетевшей из Великобритании группы Дима. Солнышко с охапкой роз прекрасно смотрелось рядом со мной, так что ее мама будет очень довольна. Серега, как обычно, пытался отмалчиваться за нашими спинами, но и он, я думаю, тоже попал в кадр. Наши радостные фаны сразу, как только интервью закончилось, обступили нас плотным кольцом и сопровождали до стоянки машин. Моя машина стояла чистая, видимо, ребята ее недавно помыли. У Сереги было тоже достаточно поклонников среди наших, поэтому отмолчаться ему не давали и засыпали его вопросами, особенно старались девушки. «Спасибо, что помыли машину», — сказал я Димке. «Грузите чемоданы в Рафике, а сумки в багажник машины. Вот в этой синей сумке лежат 30 ветровок и 10 новых бейсболок, поэтому раздай их сейчас всем, чтобы переоделись». За 7 минут ребята переоделись в наши подарки и стали похожи на единую команду сопровождения. Вот что значит унификация в действии. Подарками все фанаты остались довольны. «Серега, ты поедешь в одном из Рафиков, а ко мне в машину пусть Машка сядет. Будет с кем солнышку поболтать в дороге на заднем сидении. Дим, раздай две аудиокассеты с нашими английскими песнями. Там даже есть наша вчерашняя песня «Короли и королевы», мне их записали в студии по моей просьбе. Сейчас передам, у нас в каждом Рафике есть свой магнитофон, взяли в дорогу слушать ваши песни». А сейчас вообще заслушаются, пока будут ехать. Димка сел впереди, Я за руль, а солнышко с Машкой сзади, и колонна из трех машин направилась в сторону Москвы. Из рафиков тут же раздались мелодии наших песен, значит, всю дорогу будем двигаться единой группой с громким музыкальным сопровождением. «Ну, Дим, рассказывай», — спросил я моего заместителя, — «как вы тут жили без нас?» «Да как обычно», — ответил Димка, — «школа, уроки и по вечерам слушать новости из Англии. Ну вы там и навели шороху, у нас просто вся школа гудела. Особенно, когда ты безоружный от террористов отбился». «Да, было такое. Солнышко, достань, пожалуйста, из сумки две наши пластинки и одну подари Маше, а вторую Диме». Солнышко раздала ребятам наши диски, и те принялись благодарить нас за еще один подарок. «Вот это диск», — восхитился Димка, внимательно его рассматривая, — «качество намного лучше, но первый ваш тоже хороший». Машка тоже на заднем сидении восторгалась диском и трещала без умолку о том, что случилось у девчонок за время наших гастролей. Обычная девичья болтовня, я ее краем уха слушал. По рассказу Димки, особенно ничего нового у ребят не произошло. Кто с кем подрался, кто с кем дружит и прочие мелкие новости. Да, по сравнению с нашими приключениями, это просто тихий уголок природы. «А как английская королева поживает?» — спросил опять Димка. «Да нормально», — ответил я, уже съезжая с МКАД на Профсоюзную улицу. Оказалась нормальной теткой, общительной и невысокомерной. Мы мило с ней два раза пообщались. Принц Эдуард вообще классный парень, руку солнышку целовал. Мы с ним в клипе в рыцарских доспехах на лошадях снимались. Получилось классно. Солнышко пело песню, ну а мы скакали и сражались. Правда не мы, а дублеры, так как королева запретила своему сыну участвовать в драках. Там только в конце клипа немного мечом помахали. Мы кассету с этим и другими клипами привезли, я потом перепишу и дам тебе посмотреть. Вот это жизнь. Королева, рыцари, принцы. Да еще и террористы до кучи. И всего за 6 дней. Да я сам удивляюсь. Представляешь, мне перед отъездом режиссер клипа, мой теперь хороший друг, подарил всю мою рыцарскую экипировку, в которой я снимался. Круто. Дашь потом померить? Конечно. В воскресенье приезжай к нам в гости на обед. Солнышко девчонок позовет, а я еще Серегу приглашу. Как раз и доспехи померишь, и кассету с клипами у Сереги к этому времени перепишем. У него два видеомагнитофона дома есть, его и отца. Обязательно буду. Подарок какой купить? Дим, ты видел количество багажа? Это мы вам еще подарков надарим, у нас они по разным чемоданам и сумкам разложены. И еще, поспрашивай наших, может кто дома успел записать сегодняшний сюжет о нас в программе «Время». Если нет, то я тогда сам завтра позвоню на телевидение и попрошу нам сделать копию. Ладно, завтра в школе у всех узнаю. Тут я стал уже подъезжать к Серегиному дому и, дождавшись, когда рафики въедут во двор, припарковался у подъезда. Все 30 с лишним одинаковых пассажиров высыпали из машины в слабом освещении фонарей. Это выглядело как-то фантастически и даже немного жутковато. Сереге быстро помогли перенести до квартиры его вещи и мой микшерский пульт, теперь он за него отвечает. «Андрей, ты сейчас мой старый синтезатор заберешь или завтра?» — спросил Серега. «Не, давай завтра», — ответил я. «Ты его, как раз, соберешь и упакуешь». Потом мы подрулили к нашему подъезду и стали выгружаться. У нас вещей было гораздо больше, чем у Сереги. Все ребята схватили по чемодану или по сумке и понесли к двум лифтам. Консьержка, увидев такую толпу одинаково одетых юношей, сначала испугалась, но потом, узнав меня, радостно поздоровалась. Она тоже сегодня смотрела программу «Время» с сюжетом о нас, о чем не преминула сообщить мне в хвалебных выражениях. Всех ребят в квартиру я пускать не стал, чтоб не трепали лишнего. Мы с Димкой спокойно, не торопясь, все перенесли в прихожую. «Да, богато живешь», — завил Димка, увидев мои хоромы. «Мы теперь известные в стране и за рубежом люди», — сказал я, разворачиваясь к двери. «Пошли за моей леди, а то она болтать будет с девчонками до ночи». Мы спустились к подъезду, где солнышко что-то рассказывало всем нашим. «Молодец, нашла себе благодарные уши. Ребята, спасибо всем за помощь», — обратился я сразу ко всем. «Нам пора, а то мы чертовски устали». Мы попрощались и пошли к себе. «Дом, милый дом», — сказал я знаменитую английскую фразу на русском. «Я по тебе соскучился». «И я тоже», — подтвердила солнышко. «Как же хорошо оказаться дома. Так, звони родителям, а потом в ванную». Что-то я по тебе тоже очень соскучился, надо наверстать пропущенное. Солнышко радостно заулыбалось и побежало звонить папе с мамой. Долго она разговаривать не стала, потому что я уже разделся и залез в нашу большую ванну. В Англии у нас в номере была маленькая, которая с нашей даже рядом не стояла. Прибежавшая счастливая солнышко прыгнула ко мне, чуть не залив брызгами весь пол. А потом мы принялись страстно любить друг друга, потому что действительно соскучились. Вот как можно соскучиться по человеку, с которым не расставался ни на один день. Оказывается, очень даже можно. Если ты не занимался сексом с любимой женщиной полтора дня, то успел по ней очень соскучиться. Линда и Дини в счет. Потом мы лежали на нашей большой кровати, умиротворенные и расслабленные. «Мне вчера показалось», — сказала балдеющая солнышко, «что ты как-то немного охладел ко мне, но сейчас я поняла, что ошибалась. Ты же видела, что творилось последние два дня», — ответил я, целуя ее в ушко. «Вот так, женщины все чувствуют сердцем или на подсознательном уровне. Я вообще не знаю, как я выдержал. Лошади, клипы, концерты, террористы. Я в самолете заснул, как и ты. Да, я вижу, но мне бы хотелось, чтобы ты уделял мне больше внимания. Я постараюсь. Завтра придется ехать в ВАП, а там все опять завертится и закрутится. Предлагаю тебе завтра не таскаться со мной по Москве, а разобрать спокойно чемоданы, пока я буду делами заниматься. Хорошо, но вечером надо будет к моим заехать. И еще утром на рынок или в магазин надо забежать. В холодильнике только банки остались и колбаса сырокопченая. Хорошо галеты есть, так что утром у тебя на завтрак будут маринованные баночные сосиски с крекерами и оливки. Ну и икру на крекеры тоже намажешь. Вот такие мы с тобой миллионеры, а есть, по сути, нечего. А откуда мы стали миллионерами? Нашим англичане за нас уже отправили 500 000, а еще за диски будут отправлять. Стив на свой страх и риск выпустил их 2 миллиона штук, и они завтра-послезавтра уже закончатся. А каждый диск продается по 15 фунтов. Итого, 30 миллионов. Ничего себе мы с тобой напели. И сколько в Москву они отправят? Стив сказал, что 2,5 миллиона. В сумме мы принесли нашей стране 3 миллиона фунтов стерлингов. А нам сколько чеками ВАП отдаст? Около 300 тысяч чеков. Вот это да. А мы тут печеньем питаемся. Нам 300 тысяч на руки не дадут. Намекнут, что надо в детский фонд что-то передать или на строительство какого-нибудь олимпийского объекта выделить. Если мы им 2/3 отдадим, то они нам тогда 100 тысяч с удовольствием выдадут и пару благодарственных грамот в придачу вручат. Так что наше любимое государство нам наши кровные просто так не отдаст. Помяни мое слово. Жмоты они, одним словом. Ну хоть 100 тысяч чеков с них стрясем и то хлеб. А вот хлеба-то у нас как раз и нет. Так что давай спать, я бабушке своей завтра позвоню, она в 9 вечера ложится, зато рано встает. Старый закалки человек она у меня. Я ее к нам завтра тебе в помощь привезу. Ты будешь спокойно вещи разбирать, а бабушка поможет тебе, в это время, с готовкой. Глава 4. Четверг, это не пятница, а скорее понедельник. Утро я начал с пробежки. Погода радовала весенним теплом, днем обещали до 20 градусов. Все было непривычно, но знакомо. Это вам не на электрической беговой дорожке бегать в зале, отвык немного от большого свободного пространства и от чистого воздуха по утрам. А вот груши первое время будет не хватать, как иди с Линдой. К хорошему быстро привыкаешь. Хоть и оторвались мы вчера с солнышком по полной, но, все равно, вспоминаю этих двух красивых и, влюбленных в меня, англичанок. Москвич охраны, как уже давно заведено, стоял на прежнем месте, и двое его пассажиров внимательно наблюдали за мной. Они уже особо не таились, поэтому вели себя более естественно. Побегав, я стал подтягиваться, а затем начал бой с тенью. Ката и Кихон я сделаю дома, не хочу светить перед наружкой своими умениями. Только осенью этого года будет создана Федерация Карате СССР, вице-президентом которой изберут Штурмина. Так что до этого времени надо подождать и особо не выеживаться. Помывшись в душе, я пошел завтракать крекерами с разными баночками и надрезанной сырокопченой колбасой. А ничего так получилось, очень даже вкусно. Тут зазвонил телефон. Я догадался, что это никакой не слон, который от верблюда из стихотворения Корнея Чуковского, а, наверняка, Ситников из ВАПа. Подняв трубку, я понял, что был прав в своих предположениях. «Слушаю», — сказал я, успев доживать последний крекер с колбасой.